Он слушает, как ревёт, смеётся переменчивая толпа. Ему отлично известно, что испытание только отсрочено. Но в его возрасте выиграть несколько лет значит выиграть целый мир. Он упивается передышкой, он заранее радуется будущему, он мечтает. Сильвия видит, что они замечтались. Она не думает ни о прошлом, ни о будущем. Минута так хороша, и она так полно наслаждается ею. Все трое окончили опасный переход. Весла брошены на борта лодки, дремлющей в стихшем море. Она мечтает. Какой чудесный вечер! Но дом, объятый скорбью, молчит, и это трагическое молчание еще резче оттеняется ярмарочным шумом ликующей толпы. На третьем этаже профессор Жерер, твердый как камень, застывший в своей печали, украшает флагами окна. Вот и достигнута неумолимая цель. А в пустыне его жизни другой цели нет, он может упасть. На четвертом этаже Бернарденны закрыли ставни. Дочери и отец в церкви в одном из ее мрачных пределов, а мать прикована к постели, она медленно угасает. По пятам горя пришла болезнь, и Бернарден, который в эту минуту молится, не знает, что его изнуренное, потерявшее сопротивляемость тела, сделало с добычей рака. В первом этаже винный погребок битком набит, но за стойкой не видно Нюма. Хозяин заперся в задней комнате. Он один, он пьет и смахивает слезы в вино. Он это слушает. В единый аккорд сливаются мука, скорбь по загубленным жизням и слепое торжество муравейника. Все вместе с ней попались в сети иллюзии. Опутанные ими, они бросаются, пригнувшись на красный плащ Матадора. Для них это знамя, священная ярость любви к Отечеству. Для других это вера в братство, в любовь. А ее сын, воображающий, что его не проведешь, он, презирающий иллюзии слов, разве он не ослепленный иллюзиями больше других? Он, готовый пожертвовать собой и ею ради призрачной мечты, стоять за правду против всех. Эта жажда правды не величайшей ли из всех иллюзий. Все они угорают от дыма иллюзий, все мечтают. И Анетта увидела как бы во внезапно взвившемся радужном облаке тумана всемирную мечту, в которую она ушла. На минуту она подняла голову над водой, она стряхивает себя сковавшую ее коварную и властную силу. Проснется ли Анетта? В ее сон врывает сигнал к пробуждению, в душу через приоткрывшуюся щель проскальзывает полоса света. Но на своей щеке она чувствует тепло щеки, чувствует плоть от плоти своей сына, который держит ее в плену силой любви и скорби, силой будущих испытаний, силой судьбы их ожидающей и связывающей. Я знаю, знаю, это участь Матер Долороза. Я не бегу. Вот я снова здесь. Ее глаза приковываются к нему, к сыну, к возлюбленной своей мечте. Глаза живых вновь завладевают ею. Она улыбается и снова начинает грезить. Подожди немного, мы скоро проснемся. Конец книги. Январь 2008 года. Звукорежиссер Людмила Таверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.